Только тогда человек приобретает ту великую силу, для которой нет ничего невозможного, посредством которой человек может совершать разные удивительные феномены, которые с точки зрения законов физического мира считаются чудесами, но в которых нет никакой чудесности для того, кто приобрел высшие знания и развил высшие способности. Эта высшая способность и сила присущи всякому человеку и есть его неотъемлемое право, но достигает этого лишь тот, кто идет нормальным и законным путем своего развития. Кроме перечисленных центров, учение живой этики говорит о целом ряде других центров, находящихся в человеческом организме. Неоднократно упоминается центр легких и ряд парных центров, как центр крыл или оплечий, центр запястья, центр колен, центр голеней и другие. Цитата. «Центр легких, являя возгорание, давал йогам все возможности и для высших проявлений. Этот центр, один из самых чувствительных, примечания Клизовского, дает одоление воздуха и воды. Йоги являли полеты и хождение по воде, удельный вес делался относительным. Центр легких – основа всех так называемых чудес. Все боли мучеников исчезали контролированием этого центра, и только чаша экстаза жила. Огонь трансмутирующий, можно назвать этот центр. Чистый йогизм знает, как явление центра легких может все трансмутировать по желанию. Конечно, теперешние йоги пользуются пранаямой для возгорания этого центра. Высший йог не нуждается в пранаяме, для него существует прямой провод с огнем пространства. Все проявления являют необходимость в пранаяме, как хождение по воде и полеты, но есть миссии выше. Беспредельность, часть 1, параграф 103. Из того, что выше о центрах сказано, видим, как велико значение раскрытия центров для человека. Каждый раскрытый центр есть великое сокровище, которое ценнее всех сокровищ мира вместе взятых. Только с раскрытием центров начинается истинное бессмертие человека. Каждый раскрытый центр есть великая творческая сила, которая приобщает человека к космической жизни и к космическому творчеству. С раскрытием центров кончается путь человеческий, начинается путь богочеловеческий. Учение Агни-йоги дает указание о значении лишь некоторых центров. Более подробные сведения были бы пока преждевременны. Сказано, когда человек примет в осознание, что каждый орган и каждый центр есть творческая сила, тогда можно будет явить значение каждого центра. Беспредельность, часть 1, параграф 102. Тем более не могут быть даны указания о значении каждого центра, потому что центры могут изменять свое назначение в зависимости от условий эпохи. Потому не рекомендуется придавать большое значение сведениям о центрах, которые содержатся в малоавторитетных источниках. Цитата. «Центры человека поняты весьма относительно. Сами названия их менялись на разных языках в течение тысячелетий. Одни могут назвать чашу «небесная ось», но от этого не изменяется ее назначение. Другие говорят о воздействии матери мира. Энергия кундалини называется среди индусов силою или шакти матери мира. Но шакти уже в существе своем содержит великое значение всеначальной энергии. Кроме того, забывают о коллективном действии центров, которое всегда индивидуально. Конечно, также индивидуально и трансмутация центров в тонком и огненном теле. Они сохраняют свою сущность во всех телах, но развитие их будет зависеть от прохождения в земном бытии. Мускулы, казалось бы, достаточно изучены, но функции их зависят от характера человека. Каждый член тела действует индивидуально. Походка зависит от психического состояния, и тем самым мускулы будут работать в своеобразном сочетании. Относительность суждения особенно ярко выражается в суждении о тонких энергиях. Невозможно установить одно число лепестков лотосов. Кроме того, каждый лепесток будет отличаться от другого. Не будем ограничивать многообразность строения мира. Самое неожиданное разрастание ткани и разветвление нервов дают неожиданное богатство организму. Каждое наблюдение ценно, но будем очень осторожны с обобщением. Именно познавание должно научить осторожности в выражении. Смотри письма Елены Рерих от 2 сентября 1937 года.